Глава 49. Теоретически вся информация, которой делились другие организации, например, такие как Служба общественной безопасности, помимо Управления по контролю за аномалиями, обрабатывалась отделом ликвидации последствий. Таким образом, Сюань Цзы имел доступ ко множеству камер Скайнета прямо со своей рабочей учетной записи. Как бы то ни было, его сонливость как рукой сняла. Подключившись к Wi-Fi, юноша принялся проверять все видео, сделанные камерами наблюдения до и после того, как они покинули черный рынок. Но, возможно, всему виной было то, что он попросту не годился для этой работы. У Сюань Цзы рябило в глазах. Он так и не смог ничего разобрать среди хаотичных картинок и мелькающих кадров. Он чувствовал, что продовольственный рынок Дунчуаня и в самом деле посещало много народу. Внезапно Сюань Цзы обнаружил, что его сердце на мгновение забилось быстрее, словно при резком пробуждении, когда проваливаешься в пропасть и учащается пульс. Решив довериться собственной интуиции, Сюань Цзы вновь бегло просмотрел несколько записей и обнаружил, что только один из роликов заставил его почувствовать себя странно. «Что там такое?» Он не мог удержаться, сел прямо и принялся рассматривать каждый угол, попавший в объектив камеры наблюдения. Чей-то неплохой бизнес по продаже лепешек. Неподалеку произошла велосипедная авария, и оба велосипедиста начали спорить. О, теперь это переросло в драку. Однако подобная сцена не могла его напугать. Вряд ли его неврастения достигла таких масштабов. Меньше чем за минуту он просмотрел это видео несколько раз подряд, но так и не смог понять, в чем же заключалась его странность. Сюань Цзы сравнил положение камеры. Судя по углу обзора, камера располагалась у юго-западного входа продовольственного рынка. Капитан Гу тоже наблюдала за этим направлением. Совпадение? Он осмотрел местность от юго-западного входа до трущоб, и вскоре его таинственное шестое чувство снова дало о себе знать. Сюань Цзы отказался от своей бесполезной тактики и поддался мистическому вдохновению. Юноша собрал все записи, заставлявшие его чувствовать себя неуютно, а затем расположил их в хронологическом порядке. Сверившись с картой, он обнаружил, что, похоже, на видео действительно был чей-то маршрут. Судя по разнице во времени, этот человек, должно быть, сильно спешил. На протяжении всего пути до трущоб неизвестный ни разу не попал в поле зрения камер наблюдения. Сюань Цзы тут же понял – это был трюк для отвода глаз. Но кто был достаточно силен, чтобы обмануть объектив с таким высоким разрешением? Сюань Цзы знал лишь одного человека, способного провернуть подобное. И ведь правда – в то время над продовольственным рынком Дунчуаня висели свинцовые тучи и раздавались раскаты грома. Даже его коллеги жаловались на неверный прогноз погоды. А он вспомнил, что Шэн Линьюань действительно мог призывать гром, особенно после возвращения в свое настоящее тело. Он был там, когда они ликвидировали черный рынок. Сюань Цзы окончательно проснулся. Теперь его мозг работал на полную. Его величество владыка людей был искусен в шаманских заклинаниях. Вероятно, в тот момент, когда они оцепили черный рынок, он следовал за одним из своих проклятий, чтобы узнать, кто прикасался к призрачной бабочке. Что же ему удалось выяснить? Хуаху и остальные скоропостижно скончались. Имело ли его величество к этому какое-либо отношение? Кроме того, если рентгеновское зрение Гу Юйси могло засечь Шэн Линьюаня, почему она тайно следила за ним, ничего никому не сказав? Уголки рта Сюань Цзы внезапно дернулись. Он вдруг задумался. Возможно ли, что второй капитан сомневалась в себе? Но стоило ему только подумать об этом, как самолет пошел на посадку. Они вернулись в штаб-квартиру в Юнане. Когда они приземлились, уже почти рассвело. У входа их ждали служебные автобусы, призванные развести всех по домам. Сюань Цзы подозревал Гу Юйси, поэтому попытался проследить за ней. Но обнаружив, что девушка никуда не ушла и не села ни в одну из машин, он решил расспросить об этом ее коллег. «Капитан Гу», — ответил один из коллег, — «никуда не уезжает. Она живет на базе личного состава, недалеко от здания штаб-квартиры. Это всего в 10 минутах ходьбы отсюда». Сюаньзы знал, что база личного состава была скорее кадровым общежитием. Внутренний персонал, руководители групп и заместители директоров разных отделов, приезжавшие в главное управление по делам, могли бесплатно подать заявку на временное проживание. Условия в общежитии были неплохими, но это место находилось слишком далеко от города. Более того, вокруг полностью отсутствовала какая-либо инфраструктура, кроме парочки неудобных круглосуточных магазинов. «У нее дома идет ремонт?» «Нет, она живет на базе личного состава и раз в месяц составляет онлайн-заявку», — сказал коллега. «Директор Сюань, разве вы не знали, что прозвище нашего капитана — Гусянь-Эр? Такой выдающийся человек, как она, не признает ни дома, ни семьи, ни машин, ни прочих мирских забот». Примечание переводчика. Гусянь-Эр — отшельник, бессмертный, святой. Буквально «отшельница Гу». Доходы оперативников всегда были довольно высокими. При таком положении и стаже капитан Гу с легкостью могла бы купить себе дом и обосноваться в городе, но она этого не сделала. Казалось, она совершенно игнорировала все, что не являлось вещами первой необходимости. Ее стиль жизни можно было назвать минималистичным. Она не вкладывалась в недвижимость и никуда не инвестировала. Это были лишь цифры, с которыми она понятия не имела, что нужно делать. Когда кто-то одалживал у нее деньги, она с радостью отдавала их. Ей было совершенно плевать, вернут ли ей долг, лишь бы должники не спускали все на порнографию, азартные игры или наркотики. Однажды Ван Зе не выдержал, он заставил своих младших братьев из Фэншэнь вернуть девушке все, что они успели назанимать, а затем взял на себя управление ее финансами. Она жила в общежитии уже много лет, и у нее почти не было личных вещей. Реши она прихватить все это с собой в самолет, ее имущество поместилось бы в ручную кладь. Единственным украшением в ее комнате была стеклянная рамка, стоявшая в изголовье кровати. В рамку было вставлено групповое фото, сделанное в те времена, когда она только-только присоединилась к Фэншэнь. В то время она была еще молода, у нее были пухлые щечки и не такой уставший вид. Девушка на фотографии не улыбалась, но в ее глазах читалось робкое смущение. Старина Ван тайком поставил ей рожки и улыбался во все 32 зуба. Стоявший рядом с ними человек сжимал в одной руке длинный меч, а вторую опустил на затылок Ван Дзе, заставляя того втянуть голову в плечи. Но те дни ушли навсегда. Гу Юйси пару секунд смотрела на себя, а затем протерла рамку, после чего сходила, умылась, включила компьютер, открыла видео с камер наблюдения и остановила его на нужном ей кадре. На самом деле Сюаньзы слишком много думал. Если бы Шэн Линь Юань захотел, его трюк мог бы запросто обмануть не только объектив с высоким разрешением, но и рентгеновское зрение Гу Юйси. Целью девушки был вовсе не император. Лишь увеличив изображение в несколько раз, она, наконец, заметила в углу экрана чью-то руку. Похоже, этот человек ни на секунду не терял бдительности. Казалось, он знал расположение всех местных камер наблюдения и успешно избегал их. Несколько раз просмотрев все записи, Гу Юйси удалось поймать только этот фрагмент. Сюаньзы не имел доступа к этому видео, потому что заснявшая его камера была установлена в придорожном магазине. Гу Юйси получила его от одного из информаторов Фэншэнь. Качество изображения оставляло желать лучшего. В кадр попала лишь половина плеча. Похоже, мужчина быстро это заметил и сразу же покинул зону поражения. Столкнувшись с трудностями, Гу Юйси попыталась восстановить изображение при помощи специальной программы, но программа оказалась не слишком хорошей, и девушке пришлось действовать наугад, чтобы разобраться в ней самостоятельно. Второй капитан всегда сохраняла спокойствие и хладнокровие. Она была самым надежным и ответственным человеком Фан Шэнь. Гу Юйси производила впечатление интеллигентной и воспитанной девушки с высшим образованием, но, на удивление, читала она крайне неуклюже. Гу Юйси напоминала несмышленного школьника. Каждый раз, когда ей попадались большие абзацы, ей приходилось водить по строчкам ручкой, повторять прочитанное вслух и перечитывать текст по нескольку раз, чтобы понять, о чем в нем говорилось. Провозившись до полудня, Гу Юйси смогла восстановить лишь несколько кадров. Вдруг девушка заметила на пойманной в объективе руке часы. У часов была только одна стрелка, а циферблат был полностью испещрен древнекитайскими иероглифами. Это был компас. Гу Юйси откинулась на спинку стула. Дыхание девушки участилось. Она бы никогда не забыла этот компас. Много лет назад, когда ей было невероятно страшно, один человек вложил этот предмет прямо ей в руки и сказал: «Следуй за указателем, верь ему, не бойся. Девочка, мой компас – семейная реликвия. Ты должна выбраться отсюда и непременно вернуть его мне». За свою жизнь Гу Юйси ни дня не была в школе и не прочитала ни одной книги. Она не знала ни одного иероглифа до тех пор, пока ей не исполнилось 17. До 17 лет у нее даже не было собственного имени. Когда она впервые попала в управление, она была еще несовершеннолетней. Управление назначило ей временного опекуна, девушку из отдела кадров. Гу была фамилия этой девушки, а имя Юйси, так не похожее на настоящее, дал ей Ван Цзэ. В те годы Ван Цзэ был неотесанным мальчишкой, только что вступившим в ряды Фан Шэнь. Он увлекался какой-то игрой и попросту дал девушке имя главной героини. Сюань Цзы был прав. Обладателю рентгеновского зрения было не так-то просто поладить с миром. Первые 10 лет жизни Гу Юйси эти глаза стали ее проклятием. Когда она появилась на свет, ее глаза были закрыты специальной мембраной. Шарлатан из какой-то подпольной клиники сказал, что она родилась слепой, и родители тут же отказались от нее. К несчастью, вместо того, чтобы попасть к доброй приемной матери или хотя бы в государственный детский дом, девочка угодила в руки банды воров. У банды был поистине широкий профиль, и время от времени они промышляли попрошайничеством, используя для этих целей детей-инвалидов. Увидев ее слепоту, воры решили, что девочка обладает уникальным преимуществом. Но неожиданно, вскоре после того, как ее забрали, мембрана начала истончаться, пока, наконец, совсем не исчезла. Однако это оказалось вовсе не благословением. Воры хотели насильно ослепить ее, но вдруг обнаружили, что ее зрачок мог менять свою форму, делая ее глаза похожими на глаза некоторых животных. Вскоре в банде поняли, что в ней особенного. Девочка появилась на свет с врожденной аномалией. Ее взгляд мог проникать сквозь любую преграду, обладая тем же действием, что и мощные рентгеновские лучи. Это был поистине сверхъестественный хак. Войдя в бизнес, она могла точно сказать, в каком кармане находился чужой кошелек и сколько в нем было денег. Глядя в спину человеку, она могла без труда рассмотреть пароль от его банковской карты или без каких-либо усилий вскрыть замок. Даже просто отдыхая за игорным столом, она могла добиться успеха. Вместе с ней процветала и шайка воров. Всего за несколько лет они превратились из уличных головорезов в самый настоящий преступный синдикат. Однако качество членов организации не поспевало за ее ростом. Они все больше и больше зазнавались, и вскоре их машина перевернулась. При попытке украсть культурные реликвии они стали мишенью международной преступной группировки, включавшей в себя людей с особыми способностями. И тогда вор украл у вора. Все члены шайки погибли, кроме Гу Юйси. Девушка выжила лишь благодаря своей способности. В течение следующих 10 лет ее держали в специальной тюрьме, построенной людьми из класса духовной энергии. В этой духовной тюрьме все ее чувства оказались под запретом, все контакты с внешним миром были отрезаны. Исключением были лишь те моменты, когда они хотели использовать ее глаза. Но то, что она видела в своей камере, было сплошными иллюзиями. Без разрешения этих людей она не могла даже поесть самостоятельно. Самое сложное заключалось в том, что кроме одиночества и изоляции, тюрьма была полна психопатов, постоянно выдумывавших всевозможные фантастические способы как-то помучить ее. Даже если бы ее разорвали на части, с ее головы не упало бы ни волоска. Она была всего лишь контейнером для глаз. Гу Юйси навсегда запомнила человека, постучавшего в ее тюремную дверь. Когда он ворвался в ее мир, он был похож на спустившееся с небес легендарное божество, принесшее с собой свет. «Я пришел, чтобы спасти тебя. Не бойся. Я покажу тебе свое удостоверение». «А ты не умеешь читать?» «Все в порядке. Я из управления по контролю за аномалиями. Ну, можешь считать нас особой полицией. Меня зовут Ян Цюшань». «Мы не заблудимся. У нас есть это». В те годы Ян Цюшань возглавлял межнациональную команду особенных. Он был представителем китайской стороны. Тогда он был еще очень молод. Ян Цюшань, пока еще только командир Янь, плохо понимал членов своей группы. Все, что он мог, это лишь сказать «привет». Его познания в иностранных языках были хуже, чем у попугая. Ему пришлось выучить стандартный набор жестов, чтобы общаться с товарищами-иностранцами. Однако этот немой каким-то образом очень хорошо умел ладить с людьми, он был сильным и добрым. Сослуживцы говорили, что он смеялся как подросток, уверенный, что у всего в мире обязательно будет счастливый конец. В полной видении духовной тюрьме он дал в руки девушке старый медный компас и позволил ей следовать за указателем, вернувшим ее в мир спустя целых 10 лет. А потом командир Янь, казалось, и вовсе забыл про эту так называемую фамильную реликвию и никогда не просил девушку ее вернуть. Компас был с Гу Юйси долгих 4 года. Человеку, что 10 лет провел в духовной тюрьме, будучи отрезанным от мира, сложно было поверить в реальность происходящего. Ей нужна была точка опоры. Лишь увидев медную стрелку, Гу Юйси понимала, что находится в реальном мире. Она была замкнутой и плохо разговаривала. В сочетании с особой способностью, рентгеновским зрением и ее не самым лучшим происхождением, другие члены команды думали, что она за ними подглядывает. Во время обучения в Центре подготовки молодежи с особыми способностями она всегда держалась особняком. В то время она часто навещала своего командира Яня и нескольких ребят из Фэншэнь. Это было ее единственным утешением. Ян Цюшань понятия не имел, как ладить с девочками-подростками. Каждый раз, когда она приходила, она садилась очень прямо, а он, словно завуч, расспрашивал ее об учебе. Но кроме этого, ей больше не о чем было рассказать, и они могли лишь беспомощно таращиться друг на друга. Только когда речь заходила о тренировках особых способностей, Ян Цюшань пускался в долгие рассуждения. Джи Чунь никогда не перебивал его. Казалось, он мог бы слушать его до конца времен. Джи Чунь был духом меча командира Яня. Он всегда находился в ножнах, но иногда, когда ему становилось совсем уж стыдно за командира Яня, он покидал клинок, чтобы разрядить обстановку. В присутствии Джи Чуня Гу Юйси часто забывала о своем непростом характере. Он соответствовал всем ее фантазиям о старшем брате. внимательный, терпеливый, нежный и всемогущий. Однако в то время управление вознамерилось сделать Ян Цюшаня следующим главой Фэншэнь, а столь важная должность часто предполагала сверхурочное. Командир Янь и Джичунь днями напролет носились по стране, но порой им все же удавалось выкроить немного времени, чтобы повидаться с Гу Юйси. Но эти, похожие на драгоценные звезды в ночи визиты, не могли осветить ее темную юность. Она в одиночестве окончила обучение в Центре подготовки молодежи, и в день выпуска ее сосед выбросил из общежития все ее вещи. Позже, когда началась стажировка, она 4 раза покидала команду из-за внутренних разногласий. Гу Юйси была похожа на осиротевшую собаку. Бесчисленное количество раз она собиралась с духом, чтобы приблизиться к людям, и бесчисленное количество раз люди пинали ее в грудь. В тот день, когда Гу Юйси выгнали в 4-й раз, ей сказали, что она провалила итоговую аттестацию и теперь должна была покинуть резерв. Отдел материально-технического обеспечения нуждался в образованных сотрудниках, но она не могла распознать ни слова. Для нее нигде не было подходящей должности. После достижения ею 18 лет общество окончательно выполнило свой долг, сложило свои полномочия и больше не собиралось заботиться о ней. Некоторые люди говорят, что судьба – это сломанное колесо. Оно крутится и крутится, сминая едва распустившиеся цветы, а потом вновь возвращается на круги своя. Тогда Гу Юйси поняла, что некоторые люди обречены быть в этой жизни безбилетниками. Их рождение было ошибкой, систематической ошибкой. Разумнее было бы умереть как можно раньше. Но почему она все еще думала о том, чтобы найти эту дурацкую точку опоры? Не слишком ли она жадная? Она отправилась в отдел кадров и предупредила о том, что уйдет на день, после чего тщательно протерла компас и сдала его на хранение в отдел материально-технического обеспечения. Она не стала связываться с Ян Цюшанем. В тот день она готова была уйти, не попрощавшись. План Гу Юйси состоял в том, чтобы тихо повеситься в глухом лесу неподалеку от горы Сишань, где ее никто бы не нашел. Со временем веревка бы оборвалась, и ее тело рухнуло бы на землю. Она вернулась бы в почву и стала частью пищевой цепи, не доставив никому никаких хлопот. Однако, возможно, она рано решила, что обречена. В тот день Ян Цюшань вернулся в штаб-квартиру, чтобы доложить о своей работе. Получив обратно свой компас, он почувствовал, что что-то не так. Он не смог связаться с Гу Юйси. Тогда едва сошедший с самолета командир Янь не стал тратить время на отдых и весь день искал ее вместе с агентами Фэншэнь. В последний момент Джичунь успел перерезать веревку. Лезвие клинка было острым, но по характеру Джичунь был нежным и сентиментальным. Будучи в 30 метрах от цели, он сумел перерезать веревку. В этот момент он был подобен мечу ветра. Однако из-за того, что у него слишком сильно дрожали руки, он никак не мог прощупать пульс Гу Юйси. Решив, что девушка умерла, он разрыдался. Позже в Фэншэнь появилась шутка про напуганного до слез Джичуня. Никто из новеньких, кто пришел в команду позднее, не знал ее истинного смысла, и все они считали Гу Юйси могущественной и безжалостной. Джичунь боялся, что над девушкой будут издеваться, поэтому он не только ничего не объяснял, но иногда намеренно вводил новичков в заблуждение, чтобы сделать ее более сильной и влиятельной в чужих глазах. В то время Ян Цюшань, получивший повышение до главы Яня, увидел результаты ее аттестации и лично отправился в Министерство безопасности, чтобы разыскать тамошнего директора и попросить для нее направление в спецназ. Тогда Ван Цзэ, юный последователь главы Яня, полушутя сказал: «Наш босс никогда никого ни о чем не просил, но он лично пошел к старику Суну, чтобы поручиться за тебя. Я ревную. «Я попал в немилость. Ай, невестка, как ты можешь бить меня мечом? Бей, бей, но будь осторожен, я поглупею, буду пускать на тебя слюни и шантажировать отцом». Из-за бессердечной шутки Ван Дзе Гу Юйси выложилась на полную в тренировочном лагере. Во время заключительной аттестации она сломала два ребра, заработала внутреннее кровотечение и попала в отделение реанимации, после чего еще долго лежала в фэншэнь с синяками. Прошло много времени, прежде чем она поняла, что медный компас действительно был фамильной реликвией командира Яня. Его запросто можно было бы обменять на жилье в самом центре города. Но когда Янь Цюшань увидел, что девушка цеплялась за этот компас, как за спасительную соломинку, он не решился попросить Гу Юйси вернуть его обратно и намеренно забыл свою реликвию у нее на несколько лет. В те годы Ван Дзе постоянно жаловался, что никогда не мог одолжить его. Он так часто сбивался с пути и путался в направлениях, что уже должен был исходить землю вдоль и поперек. Когда он, наконец, вернулся в строй, он почти научился пользоваться картой. Они снова вытащили ее из темной тюрьмы, дали ей точку опоры и приняли к себе. В канун Нового года такие же бездомные оперативники Фаншень, как и она сама, отправились в дом командира Яня, чтобы устроить для нее приветственную вечеринку, в результате чего Ян Цюшань собственноручно превратил все в вечер критики. С самого начала этот молчун принялся без остановки ругать девушку, припомнив ей все, начиная с попытки самоубийства и заканчивая безрассудным поведением во время заключительной аттестации. «Мы стражи, а не бешеные собаки. Если мы не будем дорожить собственными жизнями, то как мы сможем защищать других? Как твои товарищи по оружию и обычные люди смогут довериться тебе на поле боя? Я и понятия не имел, что ты задумала. Если бы не...» Жичунь тут же зажал ему рот рукой, попутно сунув туда круглый Дзяо Цзы. Брови Ян Цюшаня разгладились от подсунутого ему угощения, и он недовольно пожаловался. «Горячо!» «Чепуха!» — безжалостно парировал Жичунь. «Я только что сам попробовал его. Совсем не горячо». Командир Янь отреагировал лишь спустя несколько мгновений. Его лицо покраснело, и он вновь превратился в привычного молчуна. Джичунь отправил его надувать воздушные шарики, чтобы не растрачивать силы впустую. С тех пор каждый раз, когда Гу Юйси получала травму, она также получала и нагоняй от командира Яня. Но каждый Новый год у нее было место, где она могла расслабиться. Когда звонил новогодний колокол, она получала специальный Дзяо Цзы с заварным кремом. И так продолжалось до тех пор, пока в команде не появился новичок моложе ее и не занял младшую позицию. Попав в немилость, она присоединилась к Ван Дзе и научилась заботиться о тех, кто был таким же невежественным и стеснительным, как и она сама. Каждый год она думала, что за этими спинами она может гоняться вечно. Однако Гу Юйси посмотрела на медный компас на экране. Ее глаза сделались красными, будто из них вот-вот закапает кровь. Прошло уже 3 года с того момента, как Джичунь погиб, а Ян Цюшань исчез, и до сих пор от него не было никаких вестей. «Это действительно был он? Почему он появился возле черного рынка именно в это время? Или что-то случилось, и кто-то просто забрал его компас?» Глава 50. На видеозаписи и в самом деле была рука господина Няня, и в данный момент он находился неподалеку от Гу Юйси. Этот человек выглядел как закоренелый преступник. Он вел себя нахально и дерзко. Ему удалось ускользнуть с черного рынка Дунчуаня прямо из-под носа Фэншэнь, а теперь он в одиночку прибыл в Юнань и остановился в загородном отеле к югу от штаб-квартиры управления. Конференция Пэн Лай была прервана из-за ареста господина Юэдэ. Директор Хуан покинул конференц-зал, даже не попрощавшись. Носители особых способностей были опозорены, но все они хранили молчание, дабы не усугублять свое положение. Только председатель совета, матушка Юй, сохраняла спокойствие. Она только и делала, что, как ни в чем не бывало, успокаивала других. После полудня матушка Юй завершила свою медитацию и удалилась на обед. В ее рацион входили лишь вареный рис и мелкие закуски. Матушка Юй молча взяла палочки для еды и приступила к трапезе. Ровно через четверть часа она закончила, вымыла руки, прополоскала рот и с величавым видом нефритового бодхисаттвы села на место. Все это время незаметно стоявшая рядом с ней горничная открыла окно, чтобы проветрить помещение, и зажгла курильницу. «Гость, должно быть, уже заждался. Пожалуйста, пригласи его войти», — неторопливо произнесла матушка Юй. Горничная сменила благовоние, поклонилась и вышла. Она была красива, но ее лицо казалось каким-то деревянным. Это было поистине странно. Хорошенько присмотревшись, можно было заметить, что от уголков ее губ вниз по подбородку тянулись две едва заметные линии. Все ее движения были несколько неестественными. Даже ее грудная клетка оставалась неподвижной, будто бы она и вовсе не дышала. Когда горничная повернулась, на ее шее показался небольшой участок поврежденной кожи. Но, вопреки ожиданиям, это не было похоже на плоть и кровь. На вид ее кожа больше напоминала дерево. Девушка не была человеком, это была деревянная кукла. Мгновение спустя странная кукла горничная вернулась, ведя за собой господина няня. Господин нянь спокойно огляделся, а затем поприветствовал. «Извините, что побеспокоил вас, матушка Юй. С нашей последней встречи прошло немало времени. Я долго думала, кто такой этот господин нянь, а оказалось, это ты, дитя мое». Матушка Юй с первого взгляда узнала его и ласково улыбнулась. «Присядь, принеси нам чаю». Господин нянь по привычке опустился на самый край. Его спина была прямой, словно ружье, готовое в любой момент выстрелить. Приняв из рук куклы горничной свежеприготовленный чай, он лишь слегка пригубил напиток. Затем, отставив чашку, он протянул руку и раскрыл ладонь, демонстрируя окаменевшую деревянную дощечку. На дощечке был выгравирован странный тотем. У изображенного на нем существа было тело змеи, голова дракона, хвост тигра и птичьи крылья. По дереву велась заметная трещина. Господин нянь с шумом бросил дощечку на стол. От удара та тут же перевернулась, а на обратной стороне можно было рассмотреть кроваво-красную надпись «Небесный огонь». «Наши люди хотят передать вам послание. Этот знак – доказательство моей честности, мое удостоверение личности». Взгляд матушки Юй на мгновение задержался на дощечке. Она медленно произнесла: «Явиться прямо в совет Пенлай? Сторонники вашего учения слишком высокомерны». Господин нянь усмехнулся. Он производил впечатление человека с твердым характером и, в отличие от большинства людей, был крайне скуп на улыбки. Однако, когда он смеялся, он казался невыразимо очаровательным и даже немного наивным. Но сейчас, сидя в темноте, в окружении теней, он выглядел крайне мрачно, словно заросшее грязью священное озеро. «Учитывая высокое положение матушки, нам только сейчас представился случай навестить вас. Должно быть, это и вправду не самое подходящее время. Но, видите ли, в этот раз мы действуем лишь на благо будущих поколений. Не беспокойтесь об этом». Изящные брови матушки Юй поползли вверх. «Ты стал куда более разговорчивым, чем раньше». Выражение лица господина няня осталось неизменным. «Я говорю правду. Все это признают». «Ты слишком любезен». Матушка Юй с натянутой улыбкой махнула рукой. «Говори прямо, господин нянь. Господин Юйде пал, Если я отвергну вас так же, как это сделал он, то что ваше учение намеревается сделать с такой старухой, как я?» «Вы слишком скромничаете. В отличие от безразличия и грубости, с которыми он относился к людям на черном рынке, господин Нянь обращался к матушке Юй гораздо более вежливо и дипломатично, даже несмотря на отсутствие у него особого энтузиазма. Во всем мире вы самая опытная из особенных людей. Вы старейший представитель подразделения Цинпин. Есть вещи, которые вы знаете лучше других, например, то, что смертные особенным не ровня. В прошлом владыка людей истребил нас под корень, его тирания простерлась на четыре стороны света, он лишил нас власти, и теперь все наши соотечественники считают себя людьми. Разве это не смешно? Думать, что ты человек, постоянно ограничивать себя и намеренно жертвовать своей жизнью ради других? Что еще говорит тысячелетний календарь? Все давно решилось, в стране укоренился мир, подразделение Цинпин было расформировано 700 лет назад, а нынешние носители особых способностей мало чем отличаются от обычных людей, — возразила матушка Юй. «Все потому, что печать Чи-Юань до сих пор не снята», — ответил господин Нянь. «Неужели ваше учение собирается, подобно владыке людей, перевернуть мир вверх дном и переписать всю историю человечества?» Господин Нянь спокойно произнес. «Может быть, это не так уж и невозможно». «Ха!» — усмехнулась матушка Юй. «Я действительно стара. Я прожила долгую жизнь и много знаю, но я давно не слышала таких громких речей». «Я знаю о вашем положении, матушка, и я не хочу рисковать. Я был груб с вами, явился сюда и потревожил ваш покой. Я не собираюсь склонять вас на чью-либо сторону. Я лишь хочу дать вам возможность выбрать», — неторопливо ответил господин Нянь. «В будущем, если мы проиграем, вас это никоим образом не коснется. Вы ничего не потеряете». «Но если нам действительно удастся вновь разжечь пламя Чи-Юань, разве это не будет лучше и для вас?» 3000 лет Чи-Юань оставался неизменным. Это место давно превратилось в потухший вулкан. Что вы собираетесь делать?» — насмешливо осведомилась матушка Юй. «Даже если вы забросаете его бомбами, ничего не получится». «Я не думаю, что Чи-Юань мертв», — сказал господин Нянь. «Мне кажется, что печать — это лишь искусственно созданная плотина. Прошло 3000 лет. Даже если эта плотина прочна, пришло время освободиться. Разве вы не заметили? В последние годы число людей, обладающих особыми способностями, заметно возросло». Матушка Юй на мгновение замолчала, а после ответила. «И что с того? Я одной ногой в могиле. Я уже не такая энергичная, как вы, молодежь. Я не хочу с этим возиться». «Вам меньше 1000 лет», — перебил ее господин Нянь. «Во времена битвы в Дзюджоу даже демоны, прожившие 1000 лет, считались молодыми и крепкими. Если бы не наложенная на Чи-Юань печать, разве ощущали бы вы такую слабость в столь раннем возрасте?» Эта фраза окончательно вонзила гвоздь в сердце матушки Юй. Кто не страшился безжалостного времени? Она долго молчала, а затем спокойно ответила. «Я не смогу вам помочь». Господин Нянь молча улыбнулся. «Во времена битвы в Дзюджоу в мире существовала еще одна человекоподобная раса – клан Гаошань. Люди клана Гаошань немало преуспели в литейном мастерстве. Они могли соединять воедино драгоценные металлы. Легенды гласят, что мечи, которые они создавали, обладали душами. Правитель клана Гаошань укрылся среди людей. Его приемный сын был отправлен к императору в качестве слуги. Он надеялся, что в столь смутные времена это станет для него проблеском надежды, но, к сожалению, никому не под силу уговорить тигра отдать шкуру. Владыка людей использовал их, а затем выбросил. Он ворвался в Гаошаньский дворец, вырезал всех воинов и присвоил себе все богатства, накопленные многими поколениями. С тех пор клан Гаошань навсегда исчез из истории. Матушка Юй прищурилась. «Клан шаманов? Клан Гаошань? Темное жертвоприношение. Люди, стоящие за тобой, слишком хорошо осведомлены. Как я уже говорил, не факт, что мы не сможем перевернуть мир», — мягко сказал господин Нянь. До того, как клан Гаошань был уничтожен, принц, что находился в заложниках у владыки людей, узнал о его планах и сумел сбежать. Прежде чем император нашел его и убил, ему удалось спрятать целую партию драгоценных мечей. «Так вот зачем вы искали меня?» — матушка Юй покачала головой. «Да, нечто подобное действительно существует в этом мире, но подразделение Цинпин разыскивало их почти 1000 лет, до тех самых пор, пока окончательно не распалось. Нет никаких сведений о том, что стало с этой партией оружия. Если ты хотел спросить меня об этом, то...» «Вы не знаете», — сказал господин Нянь. «Но кто-то ведь должен знать, например, сам принц». «Принц клана Гаошань? Разве он не умер? Его кости не превратились в камни?» Матушка Юй сперва замерла, а затем словно о чем-то вспомнила. «Подожди, ты имеешь в виду...» Умирая, принц затаил в своем сердце злобу. Он обратился в бедствие. Глубоким голосом произнес господин Нянь. Его могила была запечатана, ее местоположение было одной из великих тайн человеческого рода, сокрытой в глубине подразделения Цинпин. «Матушка, многое из наследия подразделения Цинпин находится ведь в ваших руках, верно?» «Вы хотите использовать темное жертвоприношение, чтобы призвать принца клана Гаошань?» Матушка Юй на мгновение нахмурилась. «Посредник темной жертвы, то есть ее оператор, он должен иметь то же происхождение, что и тот, кто проводит ритуал. Исходя из того, что я слышала, две прошлые жертвы были обычными людьми, и попытки не увенчались успехом, так как призыватели оказались дилетантами. Явившись в этот мир, призванные бедствия лишились части своих сил. Тот, кто был ответственен за первый ритуал, так и остался неизвестен. Мы не знаем ни его имени, ни его происхождения. Человек, которого вы использовали для жертвоприношения, Би Чуньшен, сама обратилась в дьявольскую человеческую свечу. Она слишком цеплялась за призванного демона, и в итоге это вышло ей боком. Для второго жертвоприношения вам нужен был потомок клана шаманов, но вы не смогли его найти. Тогда вы вновь использовали обычного человека, попавшего под шаманское проклятие. Это возмутительно. Получило ли призванное бедствие хоть 1/10 своей силы? Ни капли. Потому-то управление по контролю за аномалиями тут же расправилось с ним. Итак, кого же вы собираетесь принести в жертву бедствию клана Гаошань?» «Потомка клана Гаошань», — ответил господин Нянь. «Что?» Глаза матушки Юй слегка округлились. Вдруг она словно что-то поняла и неуверенно посмотрела на мужчину. «Это ты?» Господин Нянь улыбнулся и ничего не сказал. «Ты в самом деле потомок клана Гаошань? Неудивительно!» Но что именно неудивительно, она так и не сказала. Помолчав немного, матушка Юй вновь продолжила. «Чтобы призвать бедствие, при помощи темной жертвы одной капли крови будет недостаточно. Неужели случившееся с Би Чуньшан ничему тебя не научило? Ты не боишься смерти? Что ты задумал? Неужели все это лишь ради того, чтобы починить меч?» «Я давно уже мертв. Принц клана Гаошань был мастером очищения инструментальных духов. При жизни он был известен как Всеслышащий. Если бы он сумел...» Выражение лица господина Няня не изменилось, но руки, лежавшие у него на коленях, внезапно сжались в кулаки. Я влачу свое жалкое существование, как неприкаянный дух. Я пропащий человек. Что плохого в том, чтобы отдать меня ему?» Матушка Юй только вздохнула. Господин Нянь заметил это и сказал: «В таком случае позвольте заранее поблагодарить вас. Я действительно поражена твоей настойчивостью. Я помогу тебе, но это не будет иметь ничего общего с вашим учением. Запомни это». Матушка Юй поднялась, бросила на мужчину глубокий взгляд и, наконец, назвала его настоящим именем – Янь Цюшань. Когда великий путь в упадке, являются человечность и долг. Когда возникают суемудрие и многознайство, является великая ложь. Когда среди родичей нет согласия, является сыновняя почтительность. Когда государство во мраке и в смуте, являются преданные чиновники. Такие слова красовались на стене центрального диспетчерского пункта управления по контролю за аномалиями. Во всяком случае, они были там всегда, сколько Сяо Джен себя помнил. Он не был знатоком и не мог понять, в каком стиле они были написаны, но ему всегда казалось, что символы напоминают злобных и тощих, уморенных голодом мертвецов. Стоящий неподалеку следователь поспешно доложил о проделанной работе. «Мы проверили счета нескольких оперативников и обнаружили, что все переводы осуществлялись на один и тот же адрес. Счет принадлежит компании по производству кожаных сумок. Максимальная сумма перевода составила 180 тысяч, а минимальная – 34 тысячи. После осуществления перевода всем им звонили с номера бывшего директора отдела ликвидации последствий Гун Чангуна. Один из оперативников даже оставил бывшему генеральному директору сообщение следующего содержания. «Директор Гун попросил меня отблагодарить вас. В следующий раз я лично нанесу вам ответный визит». Сяо Джен отвернулся от таблички и осведомился. «Что это значит?» «Это значит, что если вы, никудышные оперативники, вляпались в неприятности на одном из заданий, и если количество жертв превысило допустимые лимиты, вы должны обратиться к Гун Чангуну, купить у него призрачных бабочек и сделать вид, что ничего не произошло. Но такая контрабанда доступна далеко не всем. Нужно иметь особые связи, знакомства, членство в определенных кругах». Сюаньзы вошел в кабинет, держа в руке чашку кофе, и зевнул, будто никак не мог проснуться. Наконец он лениво произнес: «Ответный визит – это комиссия за услуги посредника. В народе это называется комиссионные. Вот только общественность при этом в расчет никто не берет». Сяо Джен мельком взглянул на него и нахмурился. «Что с тобой? Выглядишь так, будто вчера весь вечер баловался с наркотиками». Сюаньзы только что вернулся с отдыха, но от него все равно веяло невообразимой усталостью. На его ярком и чистом лице залегли глубокие тени, как у заядлого курильщика. «Я угодил в сети прекрасного призрака. Боюсь, я скоро умру». Сюаньзы снова вздохнул и одним глотком осушил оставшуюся половину чашки эспрессо, отчего его сердце забилось с невероятной скоростью. Прижав ладонь к груди, юноша запричитал: «Папочка Сяо, если я пожертвую собой ради этой работы, управление ведь возместит все необходимые расходы на похороны. Но перед этим не соизволите ли вы отдать мне мою кредитную карту?» «Без проблем». Сяо Джен безжалостно пнул его стул. «А потом я продам тебя в медицинский институт, чтобы расплатиться с долгами». Сюаньзы громко цокнул языком, вытащил из ящика стола директора Сяо пачку дорогих сигарет и, наконец, обратился к следователю. «Итак, значит, обвинения Би Чуньшэн против старого директора правдивы?» Следователь включил свой планшет и торжественно произнес: «Это запись ментального допроса одного из фигурантов дела». Представителям класса духовной энергии не было равных в допросах. Так же, как и при расследовании дела с учениками господина Юэ Дэ, они вытягивали воспоминания прямо из человеческого разума. На экране появилось изображение. Подследственный был с ног до головы покрыт пылью, он весь дрожал, сжимая в руках телефон. «Директор, Я должен сообщить вам. Когда мы ловили мутанта-скорпиона, на заправочной станции вспыхнул пожар. Это была случайность. Они все мертвы, все мертвы». Изображение на экране двигалось следом за его взглядом. На земле лежали десятки больших и маленьких тел. Большинство погибших были работниками заправки и случайно припарковавшимися поблизости туристами. Тела были сильно изувечены, все вокруг было залито кровью. «Это моя проблема. Это все только моя проблема!» Голос говорившего сорвался. Державший телефон человек едва не плакал. «Не могли бы вы попросить управления о снисхождении? Не впутывайте в это дело остальных. Засчитайте все на мой счет. В моей команде более десятка братьев, включая тех, кто только что прошел стажировку. Они все многообещающие ребята. А старик, что сломал палец во время операции, он собирался уйти на пенсию. Эта оплошность не должна их погубить. Директор, умоляю вас, пожалуйста, накажите меня одного». В трубке долго молчали, но вдруг из динамика раздался голос бывшего директора. «Ты знаком с Гун Чангуном из отдела ликвидации последствий?» Державший телефон человек на мгновение опешил. «А?» «Свяжись с ним. Скажи, что тебе нужен талисман. Скажи, что я отдал свое согласие. Если что-то понадобится, не бойся. Спрашивай у меня». Слушая все это, Сяо Джен чувствовал, как у него холодеют руки. «Есть и другие», — произнес следователь. «Из-за этой системы посредников все фигуранты дела неразрывно связаны между собой. Последовательно проверив воспоминания всех подвергшихся воздействию проклятия сотрудников, мы смогли составить список, поэтому, в любом случае, вам лучше морально подготовиться». Сяо Джен взял список, долго его читал, а затем закрыл и, не говоря ни слова, передал Сюань Цзы. Сюань Цзы забрал бумаги, взглянул на них и воодушевленно произнес. «Правду говорят, что непорочны только каменные львы у ворот». Среди причастных к сокрытию количества жертв с помощью призрачной бабочки оказалось как минимум 4 человека, занимавших посты выше простых начальников отделов. Среди них были и бывший генеральный директор управления по контролю за аномалиями, и нынешний глава Министерства безопасности Сун. Им обоим все произошедшее сошло с рук. Но кроме этого, в списке значились имена еще 11 человек из каждого региона, занимавших посты не ниже министров безопасности. Это только те, кто по собственной инициативе вызвался участвовать в расследовании. За последние годы в почти 30% операций выше второго уровня, проводимых управлением по контролю за аномалиями, были найдены следы призрачной бабочки. Почти все элитные оперативники были вовлечены в эту авантюру, знали они о том или нет, включая и самого Сяо Джена. Но парадоксально было и то, что едва ли не все никчемные людишки, отсиживающиеся в тылу и занимавшиеся материально-техническим обеспечением, оказались вне зоны риска. На выполнение самых опасных задач отправлялись только лучшие выездные бригады. С одной стороны, все они вынуждены были балансировать на лезвии ножа. С другой, их ограничивали строгие правила управления. В конце концов, великим героям прошлого оставалось лишь два пути. Либо последовать за бывшим командиром Фаншэнь Ян Цюшанем, что не смог обуздать свой собственный меч и, к сожалению, вынужден был покинуть свой пост. Либо пойти по пути бывшего директора – выкупить у Гун Чангуна тысячелетнее проклятие клана шаманов, наступить на горло своей совести и продолжать подниматься вверх по служебной лестнице. Директор Сяо. Сюань Цзы вытащил из пачки сигарету. «Скажи, как заинтересованное лицо, что ты собираешься делать?» «Мы получили достаточно доказательств», — глухо отозвался Сяо Джен после непродолжительного молчания. «Я пойду к директору Хуану и попрошу его подписать приказ об аресте». Кости Би Чуньшэн еще даже не успели остыть. Через час с электронной доски почета Управления по контролю за аномалиями были удалены более половины фотографий сотрудников с некогда безупречной репутацией. Когда это обнаружилось, редактировать веб-страницу было уже слишком поздно. Она исчезла, словно ее съела собака. Когда директор Сун из Министерства безопасности переступил порог штаб-квартиры, его тут же заставили сдать оружие. Золотой дракон, обитавший на полу главного зала, взлетел вверх по столбу, и по зданию прокатился громоподобный рев. Сюаньзы и дракон на мгновение посмотрели друг на друга, а затем юноша обратился к Сяо Джену. «Старина Сяо, пусть все члены твоей семьи обычные люди, но ты никогда не думал, что, как у человека с особыми способностями, у тебя должны быть некоторые привилегии?» Сяо Джен был ошеломлен. «Рабство отменили много лет назад. Все живые существа давно равны». «Все живые существа равны», — беззвучно произнес Сюаньзы. Его взгляд скользнул по испуганным лицам людей, и юноша подумал, «Тогда как вы относитесь к Джичуню?» «Чего ты смеешься?» — осведомился Сяо Джен. «Ничего, я просто рад за тебя». Сюаньзы крепко сжал его плечо. «Ты хорошо постарался». Все дело в том, что накануне ночью Сюаньзы приснился кошмар. Ему казалось, что он превратился в меч и был разбит на бесчисленное множество осколков. Это не имело ничего общего с тем, как когда он помогал духам в Чиюань обрести покой и освободиться. Сломавшего меч человека переполняла ненависть. Он намеренно не давал юноше уйти, наживую разбив его лезвие на 8 частей. В эту ночь восьмерка лошадей разорвала его тело 20 или 30 раз. Утром, когда он открыл глаза, он был почти парализован. Лишь только после 5 кружек эспрессо он смог более или менее встать на ноги. Невероятным усилием воли Сюаньзы заставил себя остаться в управлении и помочь Сяо Джену арестовать элитных оперативников, замешанных в инциденте с сокрытием количества жертв. Чтобы хоть как-то взбодриться, он даже выпил целую банку шоколада Пин Цяньжу. Пин Цяньжу с восхищением и завистью посмотрела на своего стройного лодыря-начальника и молча вышла в интернет, чтобы сделать несколько заказов. Вдруг телефон Сюаньзы завибрировал. В Нунчуане, когда его преследовал Ало Цзинь, Пин Цяньжу временно добавила его в групповой чат, из которого он в итоге забыл выйти. Юноша увидел, что господин Ван прислал в диалог несколько видеороликов. Внимательно просмотрев их, он заметил, что название одного из роликов гласило «Красавчик играет на Сюне прямо на улицах Юйяна. Это не магия. Сотни птиц собрались поклониться Фениксу». «Какого черта? А этот недотепа Ван Дзе все продолжал вопить в групповой чат. Директор Сюань, смотри-ка, это ведь твой меч? Да он популярен. Ты уже подписал соглашение о полной ответственности. Подписывай быстрее. В будущем сможешь подключить монетизацию и рекламу и получать по 300 тысяч юаней в месяц. Тебе больше не придется ходить на работу». Примечание автора. «Когда великий путь в упадке». 18 глава Дао Дэ Цзин, освещающая 2 важнейших понятия конфуцианской нравственности, в древности нередко служившая для обозначения морали вообще. Еще один вариант перевода. «Забыли великое Дао, понадобились милость и правосудие, началось мудрствование, началось великое лицемерие, в семье раздор, заговорили о сыновней почтительности и отцовской власти, в стране беспорядки, требуют любви к Отечеству».